Love Gaze получил 81 балл из 100 на агрегате рецензии Metacritic, что свидетельствует о его всеобщем признании. Uncut Magazine считает альбом будто в качестве пособия для медитации или объекта более сосредоточенного прослушивания удался на славу. А Mojo называл его приятным, как будто слушаешь оракула из глубины цифровой пещеры. Деван Чодзин, рецензируя альбом для Nates, написал, что в Love Gaze Хантер собирает самые завораживающие музыкальные элементы, чтобы создать нечто потустороннее. Flying to and from. будучи дочерью белийского пастора, Нелия начинала свой музыкальный путь в церкви, где она играла на барабанах, гитаре и пела в хоре. Она продолжила изучать музыку в Калифорнийском институте искусств, где изучала вокал и получила первый урок игры на арфе. Нелия ассоциирует этот инструмент с миром грез и сразу же стала его поклонницей. Запиралась в комнате по 6 часов в день, чтобы заниматься с инструментом. Хантер записывает фолк и эмбиент музыку с 2019 года. Выпустив серию синглов и 2 мини-альбома, совсем недавно она подписала контракт с американским независимым лейблом звукозаписи под Possum Records, на котором и был издан Love Gaze. Fighting with the wind, yeah. Are you real? never thought I'd see. Darkness surrounding me, space is my only relief. Space, my only reprieve. Melt into the dark, scatter like skittering scars. Torn and broken apart, parts that we forgot. Burning brightly, buried in stone. Breaking all the barriers that we know. Чтобы создать Love Gaze, Хантер отправилась в Саутси, небольшой прибрежный город на берегу Ла-Манша, где начала записывать демо-записи с помощью одолженной кельтской арфы. Познакомившись с лондонским продюсером Сисили Голдером, Хантер вернулась в Англию через год, чтобы продолжить работу. Получившийся альбом – свидетельство ее настойчивости. Thank you. linger far from home. Oh, oh, oh, flow, flow. You've been turning gray. Fire in your said goodbye in the evening, and into the sun. Love Gaze предшествовало видео, анонс и нарратив альбома. Видеоряд клипа снят Диланом Хаулом на пляже в Малибу. Огромный океан стал идеальным фоном, символизирующим Love Gaze. Вода, так же как и музыка Нейли, впитывает в себя элементы разных стилей – фолка, соула, эмбиента. Впитывает, растворяет, сочетает, превращает, при этом не изменяет своему руслу. Кажется, парит, едва глади океана касаясь. Впрочем, с живой водой и с музыкой, наверное, так и должно быть. Нейля Хантер, Love Gaze, «Любовный взгляд», 12 января 2024 года.